Глава 106. Под утро волна усилилась, и Виктор, пребывая уже в глубоком окопе сна, откуда достать его было почти невозможно, услышал все-таки громкий стук в двери каюты. Пока он выбирался из этого окопа, сначала внутренне, а потом уже и внешне, приподнимаясь на локтях, опуская ноги на шаткий пол каюты, стук превратился в грохот, а потом к грохоту добавился хриплый голос, принадлежащий Младену. Только понять, что хрипел этот голос из-за закрытой двери, было трудно. Но хоть тело и пробудилось, а разум Виктора еще дремал, иначе бы он не отодвинул задвижку, отпирая дверь. Младен, влетевший в каюту с лицом полным гнева, остановился, увидев перед собой ничего не понимающего спросонок, еще в полночь уставшего бояться смерти Виктора. Он обернулся, окликнул грубым тоном Весну. Через минуту она тоже спустилась в каюту. «Это правда!» — крикнул Младен прямо в лицо Виктору. Виктора обдало запахом ракии и моря. «Что правда?» «Ты спал с ней в гостинице!» — грозно кричал Младен, показывая взглядом на дочь, стоявшую рядом с невозмутимым выражением красивого и излучавшего силу лица. «Правда!» — ответил Виктор и тут же заметил, как правая рука Младена напряглась, забугрила с мускулами и подготовилась к взлету. Виктор зажмурился, ожидая удара кулака Младена, но кулак просвистел мимо и с разворота попал в лицо Весны, отчего она пошатнулась и упала в дверной проем. Виктор растерялся. Собственным неприятностям вплоть до смерти он уже был готов, но к тому, что Младен будет бить собственную дочь, нет. Он наклонился немного вперед к Младену. Виктор поднял руки, словно собираясь остановить следующий удар боснийского серба, но Младен вдруг схватился руками за собственную голову и, проговорив «Ой, мудак, мудак!», выскочил из каюты. Виктор подошел к Весне, которая уже сидела на деревянном полу в коридорчике перед входом в каюту. Под ее левым глазом наливался синяк, бровь тоже опухла. Виктор опустился перед ней на корточки. Хотелось ее как-то утешить, сказать что-то доброе. Он уже проснулся и понимал, что практически Весна вызвала гнев отца на себя, чтобы тот не убивал Виктора. Только чем эта история закончится, Виктору было непонятно. Сейчас ему казалось, что у Младена вместо абстрактной причины убить его появилась еще одна конкретная. Весна неожиданно протянула руку к лицу Виктора, дотронулась до его губ, провела по ним указательным пальцем. «Все будет хорошо», — сказала она негромко. «Ты у меня первый». Виктор помог ей подняться, усадил ее на свою койку, смочил в холодной воде кусок полотенца и дал ей, чтобы приложила к синяку. Сквозь шум волн Виктор в какой-то момент услышал нервные шаги, мерившие деревянную палубу. Вдруг они стали громче, в проеме снова появился Младен, из-за его спины выглядывал Радко. Лицо Младена выражало искреннее огорчение, в то время как Радко был сама растерянность. Младен зашел в каюту, бросил взгляд на дочь, потом подошел вплотную к Виктору и уставился ему в лицо. Рассматривал его молча, подолгу прикипая взглядом то к глазам, то к рту, то к подбородку. Вдруг он нашел что-то интересное для себя, и тут же правая рука Младена стала подниматься медленно. Виктор сжался, Весна сидела на койке, и отсюда была для кулака отца недосягаема. А это значило, что кулак его остановится на Викторе. Но кулак распался на обычную ладонь и указательный палец. Толстый и длинный дотронулся вдруг до шрама на правом виске Виктора. Провел по двум его борозкам, вертикальной и горизонтальной, «Откуда?» — спросил Младен. «Чечня», — ответил Виктор. Младен вздохнул с явным облегчением. Он задрал свою тельняшку и показал на несколько шрамов от пулевых ранений на плечах, на груди. «Босния», — сказал он. Из-под задранной тельняшки вывалился вдруг золотой православный крест на толстой нитке. Крест был грубого, если не сказать любительского литья. Виктор уставился на этот крест, словно искал за его знакомой формой какое-то новое, незнакомое содержание. «Ты не еврей?» — внезапно насторожился Младен. «Нет, украинец, родители русские». «Мы, славяне, должны держаться вместе», — медленно, почти заученно произнес Младен. Его правая рука тоже поднялась. Он взял Виктора руками за плечи, пододвинул к себе и неожиданно обнял. «Я рад за тебя, сын», — проговорил он дрожащим голосом. «Если будешь ее обижать, убью. Если она тебя будет обижать, это твое личное дело. Понял?» Виктор кивнул. Младен ослабил объятия, после чего Виктор, внезапно потерявший равновесие, чуть не упал на пол. «Сегодня сыграем свадьбу», — проговорил Младен задумчиво. «А завтра с 6 утра со мной на вахту пойдешь. Покажу тебе, как и что надо делать». Виктор остался вдвоем с Весной. Закрыл дверь, но в этот раз не на задвижку. Присел рядом с Весной на койку, заглянул ей в глаза. «Он не убийца», — прошептала Весна. «Он пытался родину спасти. Ты не думай, он хороший и честный. Он всегда говорит правду». «Как ты?» «Да».